Дорога шла через небольшую рощу, за которой слышался какой-то гул. Въехав в прохладную тень деревьев, я заглушил движок мотоцикла и на руках вкатил его в придорожный кустарник. Если я в открытую приеду на Янов, то фрицы, которых там наверняка немало, закономерно начнут пытаться со мной пообщаться. Тут мне с моим знанием языка и хана. Потому беседы с противником отменяются, будем работать скрытно. Тем более, что время суток этому способствовало. Сгущались сумерки, но я, высунувшись из-за деревьев, еще мог разглядеть знакомые очертания станции Янов, возле которой шебуршились фрицы. И не только они. Похоже, немцам не просто удалось взять железнодорожного узла, и сейчас они силами согнанного со всей округи местного населения пытались наладить его работу. Оно и понятно. Без железной дороги снабжение оставляет желать лучшего, а отходя, советские войска взорвали рельсы. И сейчас немцы изрядно напрягались, принуждая пленных к работе. На наскоро сооруженной виселице болтались с десяток тел, на рукавах которых я разглядел белые повязки со звездой Давида. Ясно, акция устрашения. Людей с такими повязками было немало среди тех, кто расчищал взорванные пути от изуродованных рельс и шпал, и их немцы били с удвоенной энергией. Изучая историю, я так и не понял, чем Гитлеру не угодили именно евреи, но даже с моего наблюдательного пункта было заметно, как фашисты их ненавидят. Впрочем, русских, которые были без повязок, фрицы тоже не жалели. Били прикладами, палками, ногами. Один парень не выдержал и бросился на немца с остальным железнодорожным костылем, который с размаху воткнул в глаз мучителя. В следующую секунду его тело сотряслось от нескольких очередей, ударивших в него одновременно. Он умер сразу, без мучений, как настоящий герой, но цена его подвигу оказалась ужасной. Фашисты немедленно отобрали среди работающих 10 человек и выстрелами перебили им колени. А потом какой-то тощий, но жилистый офицер подошел к каждому человеку, лежащему на земле, и собственноручно несколькими ударами размозжил ему голову ломом. После чего на ломаном русском проорал: «Так быть всегда, если кто-то еще попробовать поднять свой рука на немецкий солдат». Глядя на все это, я услышал скрип моих зубов и хруст кулаков, сжимающихся в бессильной ненависти. Я ничем не мог помочь этим людям. Даже если я прикончу того жилистого, это все равно ничего не изменит. Убьют меня, а следом еще 10 несчастных, которые, возможно, могли бы дожить до победы. Нет. Как говорил один известный вождь революции, мы пойдем другим путем. Я пошел, когда сумерки сгустились настолько, что вместо людей стали различимы лишь силуэты на фоне гигантских костров, локально разгоняющих сумрак. Походу, фрицы решили, что работающим людям сон не нужен. Удары и крики надсмотрщиков не прекращались. Понятно. Немцам срочно нужна была функционирующая железная дорога, а значит, тех, кого они не считали за людей, жалеть было вовсе не обязательно. Ладно. Я проверил, полностью ли снаряжены патронами все магазины в подсумках, и, оставив в кустах один автомат, крадучись, направился к вокзалу. Это оказалось несложно. Когда люди сначала глядят на огонь, а после в темноту, то в той темноте они ни черта не видят. Костры горели через каждые 15-20 метров, потому немцы не заметили, что один стрелок, одетый в их униформу, проскользнул в здание вокзала, которое особо не охранялось. И правда, зачем тот вокзал специально охранять, когда вокруг него чуть ли не целый батальон расположился? В здании было не особо людно. А чего трупной вонью дышать, когда снаружи довольно теплая ночь? Нет, мертвецов-то уже отсюда вынесли, а вот кровь замыть не успели. Видимо, не до того было. И она разлагалась, пропитывая воздух сладковато-тошнотворными миазмами. Походу, непросто далось немцам взятие Янова. Вон сколько гильз на полу валяется. Как я понимаю, Гебхард не стал сообщать по телефону о наличии секретного входа в подземелье. Небось, побоялся, что информация попадет не в те руки. И это было просто замечательно, иначе сейчас бы все здание было забито фрицами. А так только один из них сидел в зале ожидания, прислонив винтовку к скамейке. Спал. Устал, видать, лупить безоружных прикладом, на котором вместе с кровью успели присохнуть чьи-то волосы. Я тихо подошел сзади, завел левую руку немцу под подбородок, правую мягко положил на затылок и резко рванул, будто большую заржавевшую гайку сворачивал. Послышался сухой треск позвонков. Я не стал глядеть вниз. Неприятно это, когда на тебя удивленно смотрят сонные глаза, расширенные от удивления, причем из настолько неестественного положения. поэтому я быстро рванул голову обратно и положил ее мертвецу на грудь. Со стороны посмотришь — спит солдат, будто ничего и не было. То, что надо. А то проснулся бы, начал выяснять, что я тут делаю, а мне пришлось отмалчиваться. Неудобно получилось бы. Я осмотрелся. Тот несчастный парень сказал, что люк находится в зале ожидания. Но ничего похожего на полу не наблюдалось. Доски и доски, крашеные коричневой краской. И деревянные кресла, штук 20, для ожидающих поезда. Каждая стоит на квадратном фанерном основании. Интересно, зачем? Не проще было их к полу привинтить? Я позаимствовал у мертвого фрица винтовку и аккуратно прикладом начал постукивать по фанеркам под креслами. Ничего. Я уже начал думать, что моя затея дурацкая, что надо поискать где-то еще, может, там, за стойкой буфета, когда, что естественно и вполне согласуется с законом подлости, при ударе по последней фанерке под ней раздался гул, словно я по крышке подвала ударил. Так, интересно. Я подергал кресло. Без толку, намертво привинчено. Или не намертво. Я встал на колени, заглянул под сидушку. Ага, а это что за еле заметный рычажок? Едва я нажал на стальную загогулину, как под фанеркой послышался тихий щелчок. Может, не на то нажал? В СССР народ был мудрый насчет построения всяких пакостей вероятному противнику. Пережив пяток неприятных секунд, я рискнул качнуть кресло назад, и оно легко легло спинкой на пол вместе с фанеркой, к которой было привинчено, открыв вертикальный проход вниз. С одной стороны шахты были вмонтированы стальные скобы, типа лестница. Ладно, только уж больно просто как-то. Я присмотрелся. Ну да, от второй скобы к противоположной стене черная нитка тянется. Я лег на живот, аккуратно поковырял пальцем стену. Что ж, неплохо придумано. В нише, аккуратно залепленной какой-то клейкой массой и закрашенной под цвет стены, лежали две гранаты F1. Такие же, как из моего времени, только запал маленько другой. И к колечку одной из них та самая ниточка тянется. А рядом с ними противотанковая граната РПГ-40 без рукояти, похожая на консервную банку с тушенкой. Неплохо придуман сюрприз. Просто и эффективно. Заряженная F-ка взрывается, две другие гранаты детонируют. Поражающие элементы противопехотных гранат крошат пехоту, а мощный взрыв противотанковой обрушивает вниз шахту. Конечно, при желании через пролом все равно получится спуститься, но на это потребуется время и спецсредства. Кстати, толстая суровая нитка, тянущаяся к кольцу гранаты, оканчивалась обычным рыболовным крючком. Грамотно. Надо спуститься или подняться тому, кто знает о сюрпризе. Отковырял сантиметр клейкой гадости, снял крючок с колечка и добро пожаловать. Что я и сделал. А когда немного спустился в шахту и закрыл за собой люк, предусмотрительно снабженный скобой, то на ощупь в темноте тот крючок снова на прежнее место накинул. Подарок Гепхарду, который наверняка это место найдет. Хорошо бы, чтоб он сам первым в шахту полез. Хотя, конечно, вряд ли. Уроды обычно умирают последними, если, конечно, их до этого никто не грохнет. Кстати, когда я интересовался историей Великой Отечественной войны, то отметил для себя удивительный факт. Нацистские преступники, которым удалось избежать возмездия, практически все дожили до глубокой старости. Видимо, в этой жизни намного полезнее для здоровья быть негодяем и убийцей, чем порядочным человеком.